Алло. Чего тебе? Валентина? Алло. Чего тебе? Говори громче, паскуда! Чего тебе, ебёная мать? Ебанутая, сука! А ты, блядь, не ебанутая? Иди нахуй, ёбаная тварь! Ладно, хули ты звонишь-то, ёбаная тварь? Иди нахуй, никуда я не звонила, вот проститутка! Иди нахуй, я-то тебе не звоню, а ты, блядь, мне позвонила! Я тебе не звонила, мне звонили! Иди нахуй, ёбнутая, сейчас карету тебе вызову! Хули тебе, блядь! Ты, сука, ёбаная, в рот, я тебя прирежу, собаку! Прирежу! Финкой, блядь! И застрелю нахуй из-за угла! Ёбнутая сука, блядь, я сейчас тебя сожгу нахуй! Я квартиру сейчас твою сожгу, паскуда, блядь! Ебанушка! Ебанушка! Ебанушка! Ебанушка! Ебанушка! Ебанушка! Да мне не больно, ори, не ори, все равно не больно. Блядь, придержи, ебаная сука, не на ту нарвалась, блядь, я не таких укладывала. Все валяются. Сука старая, ебаная в рот. Сука неебеная. Сейчас 02 вызову милицию. Сейчас милицию тебя вызову, суку. Сучка неебеная.